течение всей своей жизни. Это созвездие содержит индивидуальное колесо данного существа, в котором скрыто его последующее развитие и изменение характера. Таким образом, чтобы знать внутреннее созвездие рождения, расположение сил, которые построили это существо и работают в его теле, во всем его существе, а следовательно, также и в его судьбе, вы должны вычислить положение звезд в момент его рождения. Из-за постоянного движения звезд соотношение между этими двумя колесами, космическим и индивидуальным, постоянно сдвигается. Центры энергии в космическом колесе – созвездия, неподвижные звезды и планеты, и скрытые центры силы в индивидуальном колесе удаляются от тех положений, которые они имели в момент рождения. Спустя какое-то время эти расположения сил в двух колесах могут снова приблизиться друг к другу. Вот почему в жизни каждого человека есть благоприятные и гармоничные соотношения в одни периоды и неблагоприятные, дисгармоничные соотношения в другие периоды времени. В результате соответствующие существа иногда обнаруживают гармонию, положительные качества, а иногда дисгармонию, отрицательные качества. А так как судьба, зеркальное отражение характера и результат поступков индивидуума, его жизнь иногда имеет благоприятные повороты, а иногда неблагоприятные, несчастные. Только человек из всех земных созданий может управлять этими силами Вселенной в своем собственном существе и в своей судьбе. Но это возможно лишь если он осознает их в себе, распознает и преодолевает. Пока этого нет, человек находится в их власти, как и все другие формы жизни. Но если это достигнуто, человек может подняться в своем сознании над этими силами. Он может регулировать или передавать их в превращенной и полностью измененной форме. А если он может превращать творческие силы внутри себя, то также может превращать и силы, действующие в его судьбе, то есть управлять своей судьбой. Стоит только понять, что лишь тело и материальная часть вашего существа построены этими силами, а ваша божественная сущность стоит над вами, как вы сможете приобрести контроль над этими огромными творческими энергиями, тот самый контроль, который вы потеряли, родившись в материальном мире. Поняв это, можно освободить свое «я», которое распято в трехмерном мире на двух его перекладинах – времени и пространства. Истинное «я», подавленное и вытесненное в подсознание, освобождается, воскресает из своей мнимой смерти и утверждается на троне. Тайна жизни символизируется крестом с распятой на нем божественной формой, представляющей второй аспект Бога. Творческий принцип одевает себя в материю, и неизмеримое количество времени приносит высшую жертву, принимает на себя качества, признаки материального мира, чтобы одушевить его и выполнить свою великую задачу – а духотворение материи путем полного раскрытия в нем духа. 35. Эпохи мира. Я опять стояла перед ним, и он начал рассказ. Земля и ее обитатели не сознают сил, достигающих Земли из космоса и поддерживающих ее. Поэтому обитатели Земли не могут управлять этими силами и трансформировать их по своему желанию. Земля погружена в эти волны энергии, и все, что случается здесь, прямая реакция на эти излучения, род резонанса в результате их взаимодействия. Солнце в огромной степени увеличивает излучение отдельных созвездий, в которых оно в данный момент стоит, так как его радиация идет вместе с излучением этого созвездия. Этот факт имеет значение в наступлении времен года.